Сначала с помощью Мел приготовил ужин, потом уложил спать Сэма. Бенджамин собрался уходить. Он появился на кухне, где остальные сидели за столом, одетый как на свидание. «Так сразу?» — улыбнулся Олли. «Никто из них даже не разложил вещи. Ради кого ты при параде?» Бенджамин уклончиво улыбнулся отцу. «Я к другу. Па, можно взять машину? Возвращайся пораньше, сынок, и будь осторожен. Сегодня на дорогах будет уйма пьяных». К счастью, Бенджамин был осмотрителен и никогда под мухой не садился за руль. Неоднократно он звонил родителям, чтобы те приехали за ним, если у друзей выпил одну-две банки пива. Сара вдолбила ему это раз и навсегда, как и многое другое. В каждом из них была ее частица, а теперь ее не было. Оливер задавался вопросом, когда она приедет на обещанный уикенд. С ее отъезда прошло всего 6 дней, оказалось, что вечность. Странно было в этот вечер ложиться в постель одному. Олли лежал и думал о ней, как и на протяжении всей этой недели, хотя и пытался убедить себя в обратном. В полночь он, наконец, зажег свет и попытался читать кое-какие бумаги, которые захватил с работы. Его босс оказался неплохим мужиком. Он дал Оливеру неделю отпуска, хотя не был заранее предупрежден. Олли теперь чувствовал себя лучше, правда, не намного. Он все еще не спал, когда в 1 ночи вернулся Бенджамин и заглянул пожелать спокойной ночи. Оливер оставил дверь открытой, чтобы слышать Сэма. Бенджамин положил ключи на столик и стоял, печально глядя на отца. «Пап, тебе, наверное, тяжело. Я имею в виду без мамы». Оливер кивнул. Что он мог сказать сыну? «Всем им было тяжело». «Я думаю, мы привыкнем, да и она скоро вернется». Бенджамин кивнул, хотя слова отца не звучали убедительно. «Как провел время? Поздновато ты возвращаешься. Утром ведь в школу. Да, я потерял счет времени, извини, пап».